Глава 20. Даже не знаю, почему я не рассказал Джо о своей встрече с Саймоном Джейкобсом. Возможно, подсознательно я не мог отделаться от мысли, что он сам ко всему этому причастен. Конечно, такой способ забрать мою долю был бы чересчур хитроумным, но, насколько я знал, его план был таков с самого начала. Тот незнакомец на парковке все не шел у меня из головы. Я гадал, появится ли он снова. В общем, неважно, почему, но о Саймоне я помалкивал. Вы можете спросить, не было ли это решение ошибочным? Я и теперь не знаю ответа. Но думаю, даже если бы я рассказал обо всем Джо, в финальном раскладе это ничего бы не изменило. Так что идем дальше. Путь еще не близкий. После встречи с Саймоном я направился в участок провести собственное небольшое расследование. Прежде всего, я прогнал его имя через систему. Просмотрел его досье. Информации было мало, и та, что я нашел, не противоречила его словам. 2 срока в тюрьме штата Небраска за поджог и мелкую кражу. Обокрасть заправочную станцию и поджечь чужую машину – слабость понятная. Назвать его честным человеком вряд ли получилось бы, но доказательств, что он кого-то убил, по крайней мере, 3 девушек в 95-м, не было тоже. Его второй срок продлился чуть больше 7 месяцев, и все 3 убийства случились именно в этот период. Я попытался заглянуть в его тюремное досье, узнать, как он себя вел за решеткой, но всплывающее окно запросило мои данные, и я его закрыл. Меньше всего мне хотелось оставлять след. Достав блокнот, я открыл новую вкладку. Перед рестораном стояли 3 машины. Я проверил номер каждой. Первая принадлежала официантке Сюзанне. Я вычеркнул ее из списка. Вторая была зарегистрирована на страховую компанию, офис которой находился через дорогу от Марко. Его я тоже вычеркнул. Оставалась последняя, красный Nissan Sentra. Регистрационный номер 248UGN. Владелец пожилой гражданин по имени Джеймс Каттерсон. Никаких нарушений правил парковки, никаких штрафов за превышение скорости. Живет в маленьком домике на окраине города. Я откинулся на спинку стула. Проверить будет не лишним. До дома Каттерсона я добрался довольно быстро. Припарковался на противоположной стороне улицы. Вышел, прислонился к дверце моей импалы. День клонился к вечеру, начинало темнеть. Снегопад почти прекратился, но снежинки, такие легкие, что я даже не чувствовал их прикосновения, кружились на ветру, образуя ритмично вздымающиеся и опадающие вихри, отчего казалось, будто это дышит сам город. Небо было грязного, депрессивно-серого цвета, я еще успел насчитать вокруг 6 домов, прежде чем их поглотила надвигающаяся темнота. Я представил крадущееся великое ничто, громадного зверя, нацелившегося утолить голод обветшалой недвижимостью. Дом, который был мне нужен, тоже не радовал глаз. Ржавые ворота, запущенный дворик, дряхлое двухэтажное строение. Сточные канавы словно не чистили годами. Покосившиеся деревянные ставни. И старенький красный Nissan 248UG. Н. Припаркован на подъездной дорожке. Я поднял воротник, закрывая шею, и подошел поближе. Оглядевшись, попробовал открыть дверцу. Заперта. Заглянул внутрь, разбросанные обертки от конфет и полупустая бутылка с содовой в подстаканнике. Я повернулся и посмотрел на дом. Внутренний голос настойчиво советовал мне уйти. Другой голос, тоже внутренний, возражал. Какой смысл приходить, если даже не попытался хоть что-нибудь проверить? Я постучал во входную дверь, предварительно отстегнув кожаную застежку на кобуре. Ответа не последовало, и я попробовал еще раз. «Вам чем-нибудь помочь?» Голос доносился с улицы. Сосед, перегнувшись через заборчик, сверлил меня недоверчивым взглядом. Я поправил куртку, чтобы прикрыть кобуру. Повернулся и послал ему свою лучшую улыбку. «Здравствуйте, Хочу поговорить с мистером Каттерсоном. Вы его в последнее время видели? А у вас есть какие-нибудь документы?» Я с некоторой неохотой достал значок. Вот и засветился. «Детектив Карсон». Глаза у соседа слегка расширились. «Ничего особенного, рутинная проверка. Простое дело, нарушение правил дорожного движения». Сосед кивнул. «Ну, здесь вы его не найдете». «Точно?» «Да, сэр. Счастливчик отправился в круиз. Думаю, это его первый за много лет отпуск». «Когда он уехал?» «О, примерно неделю назад или около того». Я прокрутил информацию в голове. «А вы видели здесь после его отъезда кого-нибудь еще? Высокий парень, блондин, хорошо сложен. Думаете, я тут целыми днями сижу и пялюсь в окно? Как будто мне больше нечем заняться». «Спасибо, что уделили мне время». Я снова улыбнулся. «Передай Джеймсу, что вы приходили и хотите поговорить. Не стоит беспокоиться». Я закрыл блокнот и неопределенно помахал рукой. «Мне, собственно, не так уж и нужен мистер Каттерсон. Это так, для галочки. Закончу отчеты без него». Сосед пожал плечами и отвернулся. Я спустился по ступенькам на улицу. Подойдя к машине, оглянулся через плечо. Но дом был так же тих. «Что, если Саймон в доме?» Притаился за ставнями и наблюдает.